23. Так мы лампочку тушим, чтоб сшибить табурет, разговор о грядущем, тот же старческий бред. Лучше все, дорогая, доводить до конца, темноте помогая мускулами лица.